Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». Обратим наше внимание сегодня на учреждение Вечери Господней. Для этого мы имеем обильное библейское доказательство. Евангелие Матфея, Марка и Луки описывает это событие. Апостол Павел, который не присутствовал во время учреждения Вечери Господней, получил специальное откровение относительно ее от самого Господа. Давайте посмотрим на это записанное откровение в первом послании к Коринфянам, 11 главе, с 23 по 26 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Итак, мы имеем четыре повествования об учреждении этого божественного назначенного постановления. Давайте обратим внимание на четыре мысли в связи с Вечерей Господней. Во-первых, личность, которая учредила ее. Во-вторых, обстоятельства ее учреждения. В-третьих, Пасха. В-четвертых, учреждение Вечери Господней. Теперь, во-первых, личность, которая учредила Вечерю Господню. Наш авторитет для совершения этого постановления является самым высоким. Это никто иной, как Вечный Сын Вечного Бога, который в бесконечности своей благодати облег себя в человечество и стал человеком. Повествование апостола Павла об учреждении Вечери слово «Господь» употребляется 7 раз. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 20, 23, 26, 27, 29 и 32 стихи. Таким образом, абсолютное господство Христа подчеркивается обоим в учреждении и исполнении этого постановления таинства. Мы не можем сильно подчеркнуть этот факт, что это является Вечерей самого Господа. Вечеря Господня не принадлежит никакой специальной группе верующей. Никакая деноминация не имеет исключительного права на ее совершение. Это превосходное достоинство личности, которое учредило ее, дает вечере несравненную добродетель и ценность. Он является центральным предметом и единственным объяснением ее существования. Сверх того, он является хозяином своей собственной вечери, и эти присутствующие являются его почетными и высоко привилегированными гостями. Следовательно, нам не сказано, чтобы мы приглашали людей на вечерю, ибо это исключительная привилегия самого хозяина. Человек, который является гостем в доме друга, не возьмет на себя обязанности ходить вокруг и приглашать некоторых своих друзей в дом своего хозяина. Он разумно оставляет этот вопрос своей хозяйке и хозяину. Как их гость, он радостно будет приветствовать всех, кого его хозяин пригласит в свой дом. Это является таким же обстоятельством относительно Вечери Господней. Кто может быть способным, чтобы описать это славное существо, равное и вечное с Отцом и Духом Святым, единородный от Бога, полный благодати и истины? Он тот, о котором сказано: «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотвори, сел, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все славою силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава, 1-3 стиха. В то время, как это совершенно превышает наше естественное понимание, чтобы понять все, что включено в воплощение Сына Божия, однако это не в нашего духовного понимания. Мы верим свидетельству, что Бог дал нам Своего Сына. Это свидетельство провозглашает: «Вначале было Слово, Логос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна 1 глава 1 стих. Здесь Его абсолютное, существенное и вечное Божество представлено безошибочным языком, не допуская никакого другого толкования. Отрицать вечное сыновство Христа значит отрицать вечное отцовство Бога, ибо один делает необходимым другого. Как благословенно знать, что вечный Отец послал Своего вечного Сына, который вечным Духом принес самого Себя, как заместительную жертву ради нас, чтобы искупить нас для Бога. Евреям 9 глава 14 стих. Таким образом, тот, который учредил это постановление, таинство, был Богом, явленным во плоти. Он был тот, кто, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою. Как только эта фундаментальная истина будет понята, тогда важность вечери станет очевидной для каждого верующего. Быть приглашенным в дом друга, занимающего такое же положение в жизни, как мы, является обыкновенным явлением. Но быть приглашенным в дом председателя Великой Республики или в дворец царя является совершенно другим делом. Что может сказать о том, кто приглашен на вечерю царя царей и Господа господствующих? А теперь, во-вторых, посмотрим об обстоятельствах установления вечери Господней. Сначала обратим наше внимание на время. Как выразительны слова, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Какая живописная картина нарисована для нас этими несколькими словами. Зачатый от Духа Святого и рожденный от Девы, наш Господь жил 30 лет в незаметном городе Назарете, где Он работал плотником. В конце этого периода Он был крещен Иоанном Крестителем и тогда начал свое публичное служение. На протяжении 3,5 лет он путешествовал по Палестине со своими 12 учениками и полностью продемонстрировал свое божество. Безгрешной жизнью он жил, чудесными словами он произносил и многими чудесами он творил. Популярность, которую сначала приобрело его служение, пришла в упадок и стала безразличной и достигла ненависти со стороны вождей израильского народа. Он разоблачал их лицемерие и ясно и бесстрастно осуждал их грех. Теперь с потворством Иуды они замышляют его заговор и убийство. Это тогда является мрачной обстановкой сцены. Затем обратим внимание на место. С полным познанием, что с ним будет, Господь дал инструкции для приготовления пасхального обеда. Апостол Петр и Иоанн были уполномочены пойти в город Иерусалим, и Господь предсказал различные случаи, которые произойдут, когда они войдут в город. Он описал человека с кувшином воды на голове, который приведет их к дому. Он наставил их, какой задать вопрос доброму человеку этого дома. Он описал, какие комнаты будут приготовлены для праздника Пасхи. Таким образом, это предусмотрение было ясным результатом его божественного предусмотрения. 3 пункта было сказано о месте, где вечеря Господня должна была быть учреждена, и это вспоминание с духовным значением. Во-первых, это была большая горница. Она должна быть достаточно большой, чтобы вместить всех, которые Господь желал, чтобы были с Ним. Подобно этому, на вечере Господней должно быть достаточно места для всех верующих, которые имеют здравое учение и жизнь, и которые желают вспоминать Господа. Навязывать какие-нибудь другие условия означало бы иметь чересчур маленькую комнату. Заметьте слова: «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Римлянам 15 глава, 7 стих. Во-вторых, это была горница. Она находилась наверху, над занятой суетой толпой, ходящей по улице внизу. Определенно это говорит о том, что вечеря Господня означает для тех, которые собирались во имя Его, чтобы вспомнить Его. Через своего великого первосвященника верующие могут войти в святое святых и знать, что означает для них души питаться в небесной атмосфере. Евреям 10 глава с 19 по 22 стих. В-третьих, это была готовая горница. Он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Матфея 14 глава, 15 стих. Все это было необходимо для удобства гостей, было предоставлено. Простота и практичность отмечали домашнюю принадлежность. Все это было необходимо для совершения вечери Господней. Это хлеб и чаша с плодом винограда. С Христом в их сердце, Словом Божиим в их руках и Духом Святым в их сердцах. В чем больше верующий может нуждаться для воспоминания их Господа и Спасителя? Аминь.